Глава 12. Пригорск. Наши дни. Сергею удалось поспать всего 3 часа. Правда, он радовался тому, что жена встретила его в прихожей, тихо сообщила, что мать давно уснула, разогрела еду, посетовала, что у ее мужа был тяжелый день, хотел расспросить о новом деле, но супруг заснул, едва его голова коснулась подушки. Утром, вскочив, как всегда, в 7, под звонкую музыку будильника, Сергей наскоро выпил кофе с бутербродом и побежал в отдел. В коридоре Горбатов столкнулся с акулой, и Анна Петровна, как обычно гладко причесанная, в черных роговых очках, поинтересовалась, что удалось узнать. «Пойми, Сережа», — посетовала она, — «я еле-еле убедила генерала, что мы действуем правильно. Не удивлюсь, если сегодня он позвонит мне и потребует отчета». «Отчитайтесь», — заверил ее майор. «Всего говорит о том, что Бублик вскроет труп Незаломовой». Она нахмурила брови. «Вам удалось найти образцы для ДНК?» «Да. В квартире была зубная щетка и расческа с несколькими волосками», — кивнул следователь, только сомневаясь, что все это принадлежало хозяйке. Он сделал паузу, увидев, как недовольно сморщилось лицо начальницы. «Пойми, Аня, у Заломовой официально никого нет. Нам понадобится время, чтобы разыскать ее кровных родственников. Мы с ребятами решили поговорить с Ивановой, когда она придет в себя. Может быть, нам повезет, и у нее что-то осталось от подруги». Акула продолжала смотреть на него, не мигая. «А еще я планирую найти эксперта, который дал заключение о смерти той, что лежит на столе у Бублика», — добавил Сергей. «Как нам известно, врач скорой помощи должен был привезти ему Заломову, но труп каким-то образом подменили». «Это ты так думаешь», — оборвала его Анна Петровна, — «а я пока в этом не уверена». «В общем так», — она посмотрела на часы, — «считаю, часа тебе хватит». «Ровно через час жду у себя в кабинете хотя бы с какими-то доказательствами по этому делу». «Я имею в виду подмену трупа», — пояснила она и моргнула. «А теперь иди. Или лучше, беги». «Есть!» — Горбатов подпрыгнул и действительно побежал к эксперту, надеясь, что застанет его в кабинете. На его счастье, Александр сидел в лаборатории и пил чай. Увидев следователя, он кисло улыбнулся. «Что-то подсказывает, что ты не очень рад меня видеть», — хмыкнул Сергей, и Бублик с готовностью подтвердил. «А то, благодаря тебе вчера вскрывал несвежий труп. Домой приплелся, черт знает в каком часу, и уставший, как собака. С тебя бутылка, мой дорогой, а лучше 3». «Эх, загнул», — рассмеялся майор. «Ну ладно, одна куда ни шло, но только за ценные сведения. Если ты сообщишь, что у покойницы есть сердце, желудок и печень, сомневаюсь, что ты заслужил компенсацию за труды». «Все это, несомненно, у нее есть», — кивнул Александр и отодвинул стакан. «Только не очень хорошего качества, особенно печень. Ты скажи, Заломова была алкоголичкой?» «Вроде нет». Сергей подумал, что соседка обязательно рассказала бы об этом. «Уж о чем, о чем? А о пьянстве Марины она бы знала. Никто этого не говорил», — добавил он. «А вот покойница, ну, та, которую вы мне доставили, пила, да еще как!» Бублик поднял глаза к потолку. «Возможно, даже запоем. По годам молодая, лет 30 с хвостиком, а уже цирроз. Кроме того, ужасные зубы. Знаешь, у меня такое впечатление, будто эту даму привели в порядок перед смертью, для того, чтобы она достойно выглядела в гробу. Покрасили волосы, даже, кажется, сделали какие-то косметические процедуры». Сергей слушал с интересом, стараясь не пропустить ни одного слова. Заметив это, эксперт добавил: «Но не это самое главное. Хочешь знать, как она умерла?» «Не своей смертью». Горбатов подался всем телом вперед, чуть не соскользнув со стула. «Вот именно», — подтвердил коллега. «Ее накачали снотворным с водкой. Убойная доза. Майор вздохнул. «Тогда у меня появился еще один вопрос к тому, кто ее вскрывал и выписывал свидетельство о смерти», — проговорил он, взъерошив волосы. «Кстати, я имею честь быть знакомым с ей дамой», — улыбнулся Александр. «Некая Виктория Васильевна Дробышева, между прочим, прекрасный специалист. Я удивляюсь, как она не заметила очевидного. В ее заключении сказано, что смерть наступила по причине сердечной недостаточности. Разумеется, от такой убойной дозы сердечко остановилось. Но про дозу-то как раз и ни слова». «Действительно странно», — майор удивленно приподнял брови. «Если ты знаешь, как ты выразился, сию даму, ответь мне, как она в плане чистоплотности могла подделать заключение?» Бублик замотал головой. «Что ты, ни в коем случае. К Виктории даже приезжали из области. Она неподкупный эксперт и честный человек. Исключено. Даже у такого человека есть слабые места». Сергей словно разговаривал сам с собой. «Держу пари, у нее дети». «Двое, насколько мне известно», — кивнул Бублик. «А вот это и есть слабое звено», — печально проговорил следователь. «Сколько честных людей шантажировали детьми, и они сдавались, потому что ради детей мы готовы на многое». Александр скривился, и его большой рот стал еще больше. «Пока не понимаю одного. Зачем это кому-то надо?» — буркнул он. «Такие сложности ради детдомовской девочки Марины, которая не имела ничего, кроме небольшой квартирки, насколько мне известно. И квартирка эта не в столице нашей родины. А вот это и предстоит узнать». Сергей поднялся и кивнул Бублику. «Когда будут готовы результаты экспертизы?» «Ты имеешь в виду ДНК?» Бублик развел руками. «Думаю, завтра или послезавтра. Впрочем, можно считать, тебе они уже известны, потому что ты не сомневаешься, что труп не заломовый. Акула требует научного подтверждения», — отозвался майор. «Ее начальство, видите ли, недовольно, что мы раздули такое пустяковое дело». «Пустяковое или нет, как сказать», — заметил эксперт. «Ну ладно, вот тебе мое заключение, хоть что-то для акулы». «Ускорить другую экспертизу не могу, не от меня зависит». «И на том спасибо». Сергей взял заключение двумя пальцами, словно боясь испачкать. «Ладно, побежал». «Удачи». В коридоре возле кабинета следователь наткнулся на Громова. «Что сказал Бублик?» — поинтересовался он, жуя пирожок с капустой. «Дима вообще был пирожковой душой. Он покупал пирожки при всяком удобном случае, в кафе, на лотках, у бабушек, и ел их с таким смаком, что окружающие не могли удержаться, чтобы не последовать его примеру». Вот и сейчас Горбатову до боли в животе захотелось пирожков, и он сглотнул слюну, прежде чем ответил. «Мы правы. Это не Марина, а какая-то алкоголичка. Слушай, ты не мог бы позвонить бабуле, ее соседке, и так, на всякий случай, поинтересоваться, не употребляла ли Заломова?» «Будет сделано», — с готовностью отозвался Дима и вытер рот рукой. «А еще получи распечатку телефонных звонков Заломовой», — Горбатов вздохнул. «Может быть, нам удастся что-нибудь выяснить. Кроме того, надо найти врача, который констатировал смерть, и судмедэксперта, давшего неверное заключение. Я даже скажу, как ее зовут. Виктория Васильевна Дробышева». «А чего умерла эта алкоголичка?» — спросил Громов, затолкав пирожок в свой большой рот. «Ее убили». Сергей поморщился, будто вспомнил о чем-то неприятном. Содержимое желудка показало дикую смесь алкоголя и снотворного. Вряд ли эта дама приняла такую дозу сама. Скорее всего, ей помогли это сделать. «Значит, Виктория Васильевна», — кивнул Дмитрий. «Ладно, сейчас мы с Буковым все сделаем. А я отправлюсь к акуле», — проговорил обреченно следователь. «Анна Петровна до сих пор не уверена в правильности наших действий». Он вздохнул. «Не знаю, что она со мной сделает, ведь у нас пока только предположение. Мы утверждаем, что труп не Заломовой, но доказательств нет никаких. Будем ждать, пока Иванова придет в себя, — горестно сказал Громов. Кстати, навещу ее сегодня. Обязательно навести. Ну, успехов вам. Горбатов, опустив плечи, поплелся к кабинету начальницы. Он не успел постучаться и спросить разрешения войти. Дверь распахнулась и чуть не ударила его по лицу. Анна Петровна, держа в руках кружку, шагнула навстречу. «Что ты тут делаешь?» — поинтересовалась она с ехидной улыбкой. «Караулишь? Наверное, не очень хочется отчитываться, когда говорить нечего». «Ты права, Аня», — буркнул он. «У нас пока только предположение, что труп не Заломовой». «В пользу этой версии говорит один факт. Похороненная женщина — алкоголичка. Судя по всему, Марина подготовила свою так называемую смерть. Нашла даму, похожую на себя, а потом отравила большой дозой алкоголя со снотворным. Это выяснил Бубликов». Акулова слушала, как всегда, не мигая. «Экспертиза ДНК еще не готова», — продолжал следователь. «Но сама посуди. Если Заломова подготовила свой отход, она должна была оставить чужие образцы. Думаю, Бубликов лишь подтвердит, что женщина в морге — обладательница волос и зубной щетки из квартиры Марины». Анна развела руками. «Хоть что-то скажу генералу», — процедила она. «Ладно, продолжай работать». Ее каблучки застучали по коридору, а Горбатов прошел в кабинет. Перед глазами стоял пирожок Громова, и Сергей решил пробежаться в столовую за углом, чтобы купить что-нибудь к чаю. Сегодняшний рабочий день обещал быть долгим.